Поясню. Нас интересует внешнее «я». Нам близких людей, постольку, поскольку этот внешний человек является верным слугою своей индивидуальности. Наша забота о внутреннем человеке, об эго, ибо внешний умирает, а эго продолжает пребывать в орбите нашего внимания и наших лучей. И нередко случается, что интересы внешнего и внутреннего расходятся. И тогда во имя эволюции эго приходится жертвовать интересами личности. Они временны и приходящи, как и сама личность, и потому от их ущемления эго не терпит ущерба, а наоборот. Потому и помощь наша проливается порою совсем не в том направлении, в котором ожидает личное «я» ученика или того, кому она оказывается. Двоих в себе надо понять. Один на время – слуга и собиратель материала для высшего «я», другой – эго, бессмертное и перевоплощающееся, в каждом воплощении, через личность, накапливает опыт и знания своей высшей триады, которая одна только и остается после рушения личности и ее внутреннего мира, касающегося плотных условий и связанного с ними. Можно еще при жизни в физическом теле сосредоточивать свои устремления в своем высшем «я», не считаясь с удобствами и желаниями своей личности малой. Это и будет истинным самоотвержением и выполнением Древнего Завета «Отвергнись от себя и следуй за мною».